Но я не хочу вас. Ну, это совершенно очевидно, сказал лорд Мельбурн. И уверяю вас, Кларинда, что я не принял бы на себя эту обязанность, если бы не чувствовал необходимость того, чтобы о вас позаботились. Это лишь потому, что я теперь богата, бросила Кларинда. Когда я была бедной, никто не беспокоился обо мне. Напротив, вы доставляли мне значительное беспокойство с тех самых пор, как я познакомился с вами, ответил лорд Мельбурн. В его голосе прозвучала тень насмешки, и Кларинда почувствовала, что вспыхнула. С моей стороны это было грубо и неблагодарно, застенчиво произнесла она. Пожалуйста, считайте, что я не произносила этих слов. Разумеется, если вы будете слушаться моих советов, ответил лорд Мельбурн. Боюсь, Кларинда, что, несмотря на всю вашу неприязнь ко мне, сейчас вам не остается ничего другого. Словно подчиняясь его словам, Кларинда отошла от окна и снова села на диван. «Я забираю вас в Лондон», — начал объяснять лорд Мельбурн, «так как я полагаю, что в ваших интересах расширить кругозор, познакомиться с девушками, вашими сверстницами и молодыми людьми, которые, несомненно, найдут вас очень привлекательной». В его словах было что-то сухое и даже ироничное, что заставило Кларинду вскинуть на него глаза. «Моя бабушка поможет вам приобрести надлежащие наряды, в которых состоится ваш дебют в изысканном обществе». «Но я ведь, разумеется, должна быть в трауре по дяде Родерику», — прервала его Кларинда. «Об этом тоже сказано в его завещании», — ответил лорд Мельбурн. «Сэр Родерик специально предусмотрел, чтобы никто не носил черное, и вообще, чтобы не было никакого периода траура». «Это тоже ваша идея», — воскликнула Кларинда. «Вы знали, что в трауре я не смогу отправиться в Лондон. Напротив, думаю, что ваш дядя сам вставил это примечание, так как хотел избежать лишних расходов», — ответил лорд Мельбурн. И снова поняв, что она вела себя грубо, Кларинда почувствовала, как кровь прилила к ее щекам. «Я полагаю, вы обнаружите, — продолжал лорд Мельбурн, — что высший свет отличается от ваших нынешних представлений о нем». «Сомневаюсь в этом», — с жаром произнесла Кларинда. «Я встретила вас и встретила Николаса, двух светских джентльменов, которые не внушили мне любовь к хорошему тону. Кажется, именно так называется общество, в котором вы вращаетесь». Она помолчала, ожидая, что он заговорит, но лорд Мельбурн ничего не сказал, и Кларинда продолжал. «Я знаю, что, будучи женщиной, должна была бы любить балы, маскарады, ассамблеи, но я не хочу встречаться с людьми, которые наслаждаются подобными развлечениями. Я желаю остаться здесь, в деревне, где буду на своем месте, где джентльмены вроде вашей светлости не будут заставлять меня чувствовать себя неловко от того, что мое платье слишком простое, а волосы не уложены по последней моде». И снова она подождала его замечаний перед тем, как продолжить. «Я хочу жить спокойно, не опасаясь, что сделаю что-то не так, не заставляя себя вести вежливые беседы с людьми, с которыми у меня нет ни малейших общих интересов». Девушка говорила пылко, в волнении стиснув руки. Внезапно она обнаружила, что ее протесты не производят никакого впечатления на лорда Мельбурна. «Если после нескольких месяцев, проведенных в Лондоне, вы повторите мне то же самое, — тихо ответил он, — то мы сможем пересмотреть планы относительно вашего будущего». «Вы думаете, что можете делать со мной все, что вам заблагорассудится, не так ли?» — в бешенстве произнесла девушка. «Я уже не могу сказать ни слова. В конце концов, именно мои деньги будут потрачены на всю эту ерунду». «Тогда будем надеяться, что ваши деньги научат вас вести себя, как подобает благоразумной женщине, а не испорченной школьнице», — ответил лорд Мельбурн.